Глава 30. Второе уголовное дело. В карете она молча сидела, завернувшись в салоп, и не снимала маски. Князь насвистывал какой-то куплетец. «В чем же дело?» — спросил он с улыбкой, стараясь отыскать ее руки. «После», — коротко ответила маска и завернулась еще крепче, стараясь этим движением положить предел его исканию. «Ну, теперь мы можем говорить спокойно, сюда больше никто не войдет», — сказал он, запирая на задвижку дверь за ушедшим татарином, который принес им в отдельный кабинет ресторана ужин с замороженной бутылкой вина в серебряной вазе и затопил камин. Женщина сняла свою маску, и князь Шадурский при первом взгляде на ее лицо невольно отшатнулся несколько в сторону от неожиданного изумления. Перед ним стояла Бероева. Читатель помнит, конечно, что одна из невинных шалостей молодого князя Шадурского выпала на долю Юлии Николаевны Бероевой и была разыграна с нею в блестящем будуаре генеральши фон Шпильце при непосредственном участии этой добродетельной особы, купно с доктором Кацелем. Вероятно, не забыты также и те печальные последствия, какие шалость эта принесла за собою Бероевой. Муж ее предполагал вернуться из Сибири не ранее 7-8 месяцев, но подошли такие обстоятельства с промысловыми делами, что задержали его не на 8, а на 11-месячный срок. Юлия Николаевна, всеми силами скрывавшая от окружающих свою беременность, разрешилась мальчиком в его отсутствие. Она сказала домашним, что едет недели на две в Москву к родным своим, оставила деньги на содержание детей и дома, а сама отправилась к одной из петербургских акушерок. Мучительная боязнь подорвать свое тихое, невозмутимое счастье семейное, боязнь за странную участь ребенка, если бы он остался непрошенным членом в семье, и страх за то невольное сомнение, которое, быть может, затаенно заронилось бы в душу так много любимого ей мужа, не покинули ее и до последней минуты. Вместе с ними не покинуло и распринятое решение скрыть все эти грустные обстоятельства от окружающих и прежде всего от мужа. Ребенок родился хилый, слабый, и, боже мой, с какую гнетущую тоскою посмотрела на него мать в первую минуту облегчения после родов, когда акушерка поднесла к ней показать его. Какое-то странное, раздвоенное чувство проснулось в ее наболевшей душе, мрачная ненависть к отцу и теплое чувство материнской любви к неповинному ни в чем ребенку. «Что ж, как вы думаете, отправить бы нам его поскорее в воспитательный?» «По крайней мере, разом концы в воду», — предложила акушерка. Бероева до рождения на свет младенца и сама думала тоже. Она еще прежде советовалась на этот счет с нею и вполне соглашалась на ее предложение как на самое удобное и благоразумное средство. Но теперь, держа в объятиях своего ребенка, она как-то невольно испугалась, услыша эти слова, словно бы что кольнуло ее в сердце каким-то болезненным укором. И почувствовала она, что любит этого несчастного мальчика столько же, как и других своих детей, что было бы безжалостно, бесчеловечно бросить его почти на произвол судьбы, на чужие холодные руки, когда завезут и сдадут его в какую-нибудь деревню на воспитание, да и решимости и сил не хватило подавить себе невольное материнское чувство, отказаться навеки от своего ребенка, вычеркнуть его совсем из памяти и сердца. Душа щемила и надрывалась при одной этой мысли, и стало ей мучительно жаль теперь этого хилого, болезненного мальчика. «Нет, он такой слабенький», — нерешительно возразила она, глядя полными ожидания глазами на повивальную бабку, потому что думала услышать ее согласие. «Неужто ж оставлять его?» — спросила это с холодным удивлением. «Да, я думаю, оставить лучше будет. Жаль ведь бедняжку». «Ой, что вы! Есть чего жалеть! Да и стоит ли оставлять-то? Ведь только была бы охота, а этих поросят всегда вдоволь будет», — шутила акушерка. «Нет уж, я оставлю», — положительно сказала Бероева. «Больно бросить его, да и грех. Посмотрите, какой он больной». «Да, кажись, неживучий.